Вода была такой свежей, чистой, ласковой. Она оттолкнулась от бортика и скользила под водой, пока хватало дыхания. Потом толчком вынырнула на поверхность, глотнула воздух и стала плавать, взрезая руками водную гладь. Как хорошо было поплавать! Как раз то, в чем так нуждалась Лили, чтобы избавиться от дикого напряжения, не отпускавшего ее с самого Лас-Вегаса. После работы вроде этой она всегда была как выжатый лимон. И с объектом знакомишься на людях, и убираешь его в гостиничном номере, всегда остается опасность, что где-то что-то пойдет не так, как бы тщательно не готовился. И только здесь, в мягких объятиях воды, она, наконец, расслабилась. Доплывая до края бассейна, она плавно переворачивалась и двигалась в другую сторону. Дыхание ее было ровным, три взмаха — вдох, три взмаха — вдох, по эффекту почти как медитация. Она открыла для себя философию плавания, для нее она была сродни дзен-буддизму, еще когда была неуклюжим, долговязым подростком. Росла она на юге, родители ее начинали совместную жизнь там, где жила вся родня матери, рядом с Кэмпдоном, штат Алабама. То была лесистая местность, полная ручьев и озер, куда ни глянь, везде можно было поплавать. Мама всегда называла Лили «мой маленький водяной» за то, что она буквально не вылезала из воды. Ее семье приходилось переезжать с места на место, иногда раз в год, иногда раз в два года, то в поисках работы, то скрываясь от кредиторов, поскольку их отец слишком много пил и обладал слишком скверным характером, чтобы подолгу задерживаться на одной работе. И куда бы они ни приезжали, где бы они ни оседали, Лили первым делом отправлялась на поиски водоемов. Иногда ей приходилось преодолевать километра по два, по три, пока, наконец, она не натыкалась на какое-нибудь озерцо, где кишмя кишили змеи и где никто, кроме нее, не решился бы окунуться. Но так или иначе, воду Лили находила всегда. А за последние 10 лет она сменила много квартир. Но одно оставалось неизменным. Поблизости непременно находился большой бассейн. Иногда Лили даже мирилась с тем, что сама квартира так себе, если только рядышком был чистый бассейн с длинными дорожками и прохладной водой. Она постояла немного в мелкой части бассейна, стараясь дышать как можно глубже, чтобы в мышцы поступило как можно больше кислорода. Смахнув с ресниц капельки воды, она глянула на притихшие здания комплекса. В основном здесь жили семейные пары, обычные люди с работой и семьей, у которых случались и тяжелые времена, и краткие моменты счастья. Лили была едва знакома с соседями и старалась по возможности не общаться с ними. Если кто-нибудь из них интересовался, чем она занимается, говорила, что работа ее связана с торговлей и что поэтому приходится много ездить. Лили нравилось это место. И бассейн, и цветы круглый год. Но она не знала, сколько еще сможет здесь пробыть. Наверное, она уже слишком засиделась. Постоянный адрес для человека ее профессии — дело опасное. Квартиру здесь можно было выгодно продать. Скоттсдейл становился модным местечком, цены на жилье здесь стабильно росли. На деньги, вырученные от сделки с квартирой, и средства, распиханные по 5 разным банкам на юго-западе, вполне можно было бы купить себе новую жизнь на новом месте. Но она... Она не чувствовала в себе готовности снова куда-то переезжать. Пока нет. Она опять оттолкнулась от стенки бассейна и поплыла. Ни с того ни с сего перед глазами всплыло лицо Макса Вернона с нелепыми сросшимися бровями. Он был скользкий тип, и к тому же бабник. Убив его, она совсем не мучилась угрызениями совести. Вообще, подавляющее большинство ее жертв были абсолютно аморальными типами, о таких ее мать говорила, по ним виселица плачет. Однако... Лили не требовалось убеждать себя, что объект — плохой человек для того, чтобы убить. Она просто делала свою работу. Все эти рассуждения об этике, о добре и зле, о рае и аде, о том, что кто-то заслуживает смерти, а кто-то нет, все это было не для нее. Она наемный убийца, а люди этой профессии не задаются такими вопросами. Она попыталась переключиться на мысли о чем-нибудь другом, но вместо этого лица ее жертв... Одно за другим стали всплывать в ее памяти, и не только лица, но и фигуры, и места, где они были убиты, и пули, и горячая кровь, и холодная сталь. И это изумление в глазах умирающего от ее рук. Больше всего удивление было, помнится, в глазах Джонни Хендрикса, ее наставника. Джонни, старый хлыщ с Миссисипи, питавший слабость к панамам и костюмам цвета пломбира, он отлично ее обучил искусству убийства. искусству не оставлять следов и идеально планировать отход всему. Но в один прекрасный день Джонни допустил ошибку. Он напился и попытался слишком сблизиться с Лили. Стал лапать ее, зажал ее в угол. И тогда она вогнала ему нож в живот и вспорола до самой грудины.